Жил да был каблук. У каблука какая жизнь, если вдуматься? Если вдруг взять, да и вдуматься, то понятно становится. У каблука жизнь хуже нет. Вот ты, например, каблук и чего? Стоишь, бывало, беседуешь с разными туфлями, ботинками да кроссовками. Где кто ходил, чего кто видел. Вроде как удовольствие получаешь, но в любой момент тебя хватают и начинают на тебя давить. В чем работа каблука состоит? Да в том и состоит, что на него все время давят. Надоела каблуку такая жизнь. И вот однажды он решил оторваться по полной. Ну и оторвался, конечно, на то он и каблук. Вот лежит оторванный каблук на земле и размышляет. Как все-таки хорошо быть самостоятельным. Ботинки похромали себе незнамо куда, а он лежит, мечтает, в небо смотрит и на землю. На небо смотреть лиричнее, а на землю интереснее. Потому что в небе ничего нет, кроме неясных облаков, а на земле оказалась бутылка пустая. То есть это она от воды пустая, а ожиданием любви как раз и наполнена. Каблук эти ожидания почувствовал своим мужским каблучьим сердцем и бока покатые бутылкины оценил. Вздохнул уже даже, размышляя, как бы получше начать знакомство. Но лежал-то каблук на дороге. Какие-то противные, наверняка завистливые ботинки, как зафутболят его. И чего эти ботинки так не любят тех, кто спокойно себе отдыхает? Каблук стукнулся о траву и огляделся. Бутылки не было видно. Ну и ладно. Главное, он теперь лежал совершенно самостоятельно и мог делать, что хочет. Так вот, лежал себе каблук. Это важно. Лежал не кому-нибудь, а себе лежал лично, размышлениям разным предавался. Но тут птица какая-то дурная решила почему-то, что он каблук, еда, схватила его в клюв и понесла своим птенцам. Летит каблук, землю обозревает. Интересно. Столько бутылок с заманчивыми покатыми боками повсюду валяется. А еще белые газетные страницы шуршат и манят. Пейзажи всякие. Ботинок, опять же, и туфель разных можно много разглядеть. Только они-то все ходят, и только он летит. Одно огорчало каблук. Летел он не туда, куда хотел, а куда птица желала. На самом деле каблук не знал, куда он жаждет лететь, но твердо был убежден в том, что лететь он должен туда, куда он сам хочет, а не эта дурацкая птица. Каблуку отрываться по полной было не впервой. Оторвался на высоте от птицы, а рухнул посреди леса. В лесу валялось множество бутылок в самых непристойных позах. Каблук даже, пожалуй, покраснел бы от их поз, если бы умел. Направо бутылка раскинулась, налево две, а чуть подальше вообще красавица с оранжевыми боками. Выбирай, какую хочешь. Причем сам выбирай, что важно. Каблук предался размышлениям о любви. Размышлять о любви иногда бывает приятнее, чем пускаться в опасное любовное приключение. Но тут к каблуку подбежало много-много противных муравьев. Они схватили его и понесли в свой муравейник, чтобы сделать из каблука дверь. Каблуку совершенно не хотелось работать дверью муравейника, и он привычно оторвался. Муравьи ничего не заметили, дальше побежали. Но тут же каблук схватила лиса и понесла домой, не до конца соображая, зачем он ей нужен, но твердо понимая, каблук в лисьем хозяйстве пригодится. Каблук очень хотел быть самостоятельным и оторвался, конечно. Но тут медведь, который как раз искал грузило для удочки. Ну, кому охота быть грузилом? Оторвался каблук. А тут ежик. Каблук оторвался, конечно. А тут волк. Так каблук все отрывался да отрывался. Самостоятельности, видишь ли, искал. А чего искать того, чего нет? Ведь если ты рожден каблуком, сколько ни отрывайся, хоть по полной, хоть по половинчатой, все одно, самостоятельной жизни не будет. Вот ведь как оно все.